17 октября 1907 года. Полдень. Австро-Венгерская империя. Королевство Венгрия. Будапешт. Будайская крепость. Заседание правительства. Известие о том, что случилось в Аграме, в этом глубоко провинциальном с точки зрения венгерских политиков городе, у многих посрывало крыши и заставило яростно бурлить скудное содержимое их голов. Бунт монарха против части своих подданных – явление в истории не то чтобы невозможное, но чрезвычайно редкое. И тут новый король, даже не успев короноваться в Будапеште, учиняет такое, что не умещается у этих почтенных господ в сознании. «Это возмутительно, господа!» – с чувством произнес министр по делам Хорватии Геза Есипович. «Меня выставили из Аграма как нежелательного иностранца. Надев хорватскую корону, Франц Фердинанд провозгласил Хорватию равновеликой частью империи, наравне с Австрией, Богемией и Венгрией». «Мы все это знаем», — ответил премьер-министр Шандор Векерль. «Читали в газетах. Особенно неприемлемо сербо-хорватское территориальное размежевание, затеянное новым монархом без нашего согласия», — выкрикнул министр внутренних дел Дьюла Андраши-младший. «Как этот Франц Фердинанд смеет менять или дарить венгерские земли, в то время как он даже не коронован в Будапеште? Я думаю, что так же, как и во времена моего великого отца, мы должны отказать в подчинении верховной власти и потребовать соблюдения своих прав». «Мы, разумеется, можем поднять мятеж против такого неудобного для нас короля», — криво усмехнулся министр помимо короля иностранных дел Алдар Зичи. «Только при этом не стоит надеяться на международную поддержку. Германский кайзер и русская императрица признают право нашего монарха действовать по своему усмотрению, а по некоторым сведениям и прямо поддерживают устремление последнего из Габсбургов разделить свою империю на четыре части. Из источников в Берлине нам стало известно, что после его смерти Австрия отойдет германскому кайзеру, который таким образом станет господином всего немецкого мира, а Богемия, Хорватия и Венгрия станут независимыми, и править в них будут дети Франца Фердинанда и королевы Софии. Два короля и одна королева. Также стало известно, что если мы будем плохо себя вести, то последуют дальнейшие урезания. Словакия отойдет к Богемии, а Трансильвания будет объявлена вассальным княжеством. Вне зависимости от того, коронован он или нет, Франц Фердинанд остается нашим королем со всеми правами и полномочиями». «Откуда вам это известно, господин Зичи? Тоже из Берлина?» — спросил Дьюла Андраши-младший. «Нет, из Аграма», — ответил тот. «Франц Фердинанд прислал в наше ведомство телеграмму, в которой потребовал от венгерского правительства покориться его воле и признать установленное им положение дел. Иначе нам же будет хуже». «Господа», — сказал министр Ганведа генерал-лейтенант Лаеш Экельфалуши, «должен напомнить вам о том, что в Сербии, совсем неподалеку от эпицентра событий, в полной боевой готовности находятся три лучших русских корпуса, а также вся отмобилизованная сербская армия, которую никто и не думал распускать по домам после разгрома турок. Если мы устроим мятеж против нашего законного правителя, то Франц Фердинанд сможет обратиться за помощью к сербам и русским, раз уж раздел империи был их затеей». «Вы трусите, господин Экельфалуши?» — воскликнув, спросил Дьюла Андраши-младший. «Неужели свобода венгерского народа не стоит того, чтобы идти за нее на бой?» Получилось это у министра внутренних дел так напыщенно неестественно, что премьер-министр Шандор Векерле посмотрел на него с усталым удивлением. «Какого-какого народа, господин Андраши?» — будто спрашивал он. «Ведь вам наплевать как на простонародье, так и на мелких буржуа. Единственное, что вас интересует, — это неограниченная власть». Но военный министр принял все за чистую монету. «Я не трус, господин Андраши!» — выкрикнул он в запале. «Если это потребуется ради блага Венгрии, готов воевать с кем угодно, хоть против всего мира». «Воевать придется», — сказал министр помимо короля Алдар Зичи. «Нам брошен вызов, не принять который мы не можем. Явленный нам акт королевского самоуправства, помимо всего прочего, является бунтом хорватского общества против законной венгерской власти». «Я слышал», — сказал Дьюла Андраши-младший, «что совсем недавно на Франца Фердинанда имело место покушение, окончившаяся неудачей только по досадной случайности. Быть может, стоит повторить попытку, только с большими шансами на успех, потому что за дело возьмутся настоящие специалисты, а не безумные от рождения сербские патриоты. — О, нет! Только не в Аграме! — вскричал Геза Йосипович. Все круги хорватского общества восприняли коронацию и последующие действия Франца Фердинанда с полным восторгом. Мадьяризация хорватских железных дорог была последней каплей, переполнившей чашу гнева тамошнего общества. Нового короля и, самое главное, королеву-славянку тамошние люди готовы носить на руках. Если в Белграде эти двое были чужаками, которых не любят, а только терпят, то в Аграме каждый готов прикрыть их своим телом. Должен сказать, что предотвращение покушения в Белграде отнюдь не было случайностью, — произнес Алдер Зичи. Франц Фердинанд находится под покровительством русской загранразведки и ее ужасного руководителя полковника Баева по прозвищу Паук. Если где-то неожиданно испустил дух враг русской императрицы, то наверняка там поработали его люди. И наоборот, политики, нужные и ценные для русского правительства, находятся под надежной охраной. Запланированное вами покушение наверняка будет провалено и только разъярит нашего противника. Всем известно, чего подобная инициатива стоила деятелям из французского правительства. Да и откуда вы возьмете тех самых настоящих специалистов? Неужели у вас в МВД имеется департамент политических убийств? Нет, подобного департамента у меня нет, — мотал головой Дьюла Андерша-младший. Зато у нас на учете состоят беглые русские революционеры, у себя дома не раз проделывавшие подобные штуки. Если поставить их перед выбором или депортацией в Россию, где их сразу же повесят, или работа по нашему заданию, то ответ гарантированно известен. В кровавые лапы к русской имперской безопасности не захочет ни один нормальный революционер. Да и следы мы можем замести гораздо лучше, чем полоумные французы, которых банально взяли на горячем. «Нет, нет, еще раз нет!» — воскликнул Шандер Векерли. «Малейшая ошибка исполнителей или ваших людей, которые будут их наставлять, и на нас ополчатся все монархические государства Европы. Перед лицом окружающего мира мы окажемся не героическими повстанцами и борцами за свободу, а ужасными преступниками, достойными только эшафота и плахи. И хуже того, в самой Венгрии нас одобрит только ничтожное меньшинство, а остальные будут кричать: «Распните их, распните!» «Я готов повести вас в бой за наши права и свободы, но при этом не должно быть никаких цареубийств. Особа короля священна и неприкосновенна. Мы можем предъявлять ему требования и обнажать против него оружие, но мы не можем стремиться решить свое дело его убийством. Пока я премьер-министр, это совершенно исключено!» Министр иностранных дел добавил: «Имейте в виду, что в конце концов русские революционеры скрываются у нас потому, что проиграли свою войну страшной имперской безопасности. Я думаю, что было бы неразумно направлять их против значительно более опасной загранразведки, которая будет охранять Франца Фердинанда до тех пор, пока у русской императрицы не отпадет в нем надобность». «Ну хорошо, господа», — согласился Дьюла Андерша-младший. «Пусть будет так. Мы примем брошенный нам вызов с открытым забралом. В настоящий момент необходимо как можно скорее объявить о мобилизации Ганведа и заявить, что мы отказываем в повиновении королю, который жестоко попрал наши древние права до тех пор, пока древний порядок не будет восстановлен и Хорватия не вернется в отеческое лоно Венгрии. Командуйте, господин Векерли. Или, если вы не чувствуете в себе уверенности, на время войны будет избран другой премьер-министр». «Пожалуй, вы правы», — сказал Шандер Векерли. «И мне действительно лучше оставить должность главы правительства при сохранении портфеля министра финансов. Уж такой я не воинственный человек». 5 минут спустя, при всеобщем согласии, исполняющим обязанности премьера стал Дьюла Андерша-младший, и никто не сомневался, что венгерский парламент в самое ближайшее время подтвердит это решение, как и все прочие, что примет кабинет военного времени.